Три лисицы, желтая, красная и голубая, искали по всему лесу зайца с чудесными ушами. Они крались по узеньким лесным тропинкам, они разрывали муравейники, они шарили в ореховых кустах, они спрашивали всех встречных зверей и птиц, но никто не отвечал им, ведь все звери и птицы знали, какие хитрые и злые три лисицы, желтая, красная и голубая. Ну, конечно, черный ворон тоже знал, он все знает и все слышит. И все звери и птицы знали, какой веселый и добрый заяц с чудесными ушами. Наконец, лисы повстречали маленького бельчонка рыжехвостика. Как удачно цок, как почетно цок, что родился цок, я бельчонком цок, есть ветки скок, и на ветку скок. Но все-таки маму нужно слушаться. Поэтому ты не разговаривай с нами. Ты только скажи нам, где сейчас заяц с чудесными ушами? Где заяц? Вот еще! Так я вам и сказал, где заяц с чудесными ушами. Вы же его съедите. Ой, что за глупости, право? Мы никогда не едим зайцев. Мы не едим зайцев. Тогда зачем он вам? Как зачем? А разве ты не знаешь, что у зайца сегодня день рождения? День рождения! Не знаю. Мы несем подарок милому зайчику. Милому зайчику несем подарок. Вот здорово! А что вы ему подарите? А это секрет. Но если ты нам скажешь, где сейчас заяц с чудесными ушами, если ты нам скажешь, где он сейчас, мы так и быть покажем тебе подарочек. Покажем подарок. Ладно уж, скажу. Он на березовой опушке. Скорей! Скорей! На березовую опушку!